Глава 9. Имя. Ну и что мне выбрать? Охотник за головами — это не мое, хотя в текущих обстоятельствах весьма к месту. Но я и так неплохо справляюсь, учитывая, что мой личный счет 3-0, не в пользу других претендентов. Так что нет. Охотник на элиту? Черт, звучит, конечно. Но опять же, в мои планы такое времяпрепровождение не входит. Я на чужаков собираюсь охотиться. Они же мне и дадут элитные мутации. Так что это профа тоже мимо. А вот защитник мне интересен. Само название как бы намекает на то, что меня будет не так просто убить. Ведь быть защитником значит иметь какое-то преимущество перед нападающими. Хотя все эти предположения ничего не значат. Я понятия не имею, что дает класс, кроме частичной легализации в зоне А2. «Выбираю класс защитник», — раздался мой шепот. «Ну а что, выбор все же надо сделать». Перед глазами вспыхнули строки текста. «Испытуемый Андрей Базилевский, ты выбрал класс защитник, элитный ранг. Доступно 3 улучшения организма. Стоимость первого — 1 элитная единица мутаций. Задействовать улучшение сейчас? Да, нет?» «Нет, позже». Все так же шепотом сделал я выбор. И тут же получил еще одно сообщение от Эдху. «Испытуемый Андрей Базилевский, задействовать улучшение можно в любое время. Достаточно пожелать этого». Вот и славненько. Я осторожно, не издавая шума, приблизился к месту, где сидела Леката. Моя подопечная послушно наблюдала за группой агрономов. Те же удалялись, так и не заметив нас. «Хорошо, что они на птицах, а не на каких-нибудь собаках, а то учуяли бы наши запахи». «Леката, можешь вставать?» — обратился я к спутнице. «Двигай за мной, присмотрим место для лагеря». К реке мы прошли по прямой, так что девушка не увидела убитого мной чужака. Зато, когда оказались на берегу, моя подопечная подвисла. «Ты что, никогда рек не видела?» — поинтересовался я, скидывая со спины рюкзак. «Таких больших нет», — призналась Леката. «А в ней можно купаться?» «Вряд ли. Судя по карте, она относится к зеленой зоне, так что опасно. Впрочем, вода чистая и у берега мелко, так что можно помыться, но по очереди, чтобы один охранял. Только сначала перекусим, а то у меня живот уже урчит». Расположившись на берегу с трофейным пистолетом в руке, я внимательно следил за водной гладью. При этом старательно отводил взгляд от обнаженной девушки, сидевшей по пояс в реке. При этом раз за разом твердил себе: «Андрей, твою тещу! Ты женат, у тебя даже дети имеются! А Леката тоже, по сути, ребенок! И вообще, воздержание делает тебя сильнее! Ты растешь над собой и все такое!» Вот только глаза меня совершенно не слушались, раз за разом возвращаясь к девушке. Мокрые волосы на спине, округлые плечи, набухшие от холода соски. «Да чтоб тебя, Базилевский! Тебе срочно нужно кого-то побить или тяжелый физический труд, чтобы не было сил на разные мысли». Наконец Леката закончила мыться и, выскочив на сушу, начала надевать на себя одежду, почти высохшую. «Давай к костру, быстрее согреешься», — предложил я, а сам двинулся к реке с котелком. «Сейчас вскипячу воду, а то сырую из реки пить как-то не хочется. Как раз успеем обсохнуть и двинемся дальше». Дальше все делали молча. Пока Леката следила за котелком, я собрал рюкзаки и понаблюдал за дорогой. Тишина. После агрономов вообще никто не проходил в любую из двух сторон. Что ж, пора двигаться дальше. Заодно расспрошу у девушки, что дает классовое улучшение. Вновь шагая по дороге, я вдруг понял, что в текущем моменте зона А2 почти ничем не отличается от Земли или иной похожей планеты. Дорога, лес, в небе несколько птиц, справа за деревьями река, разве что машины отсутствуют. «Тая, покажи, где мы находимся», — обратился я к Искину. Искусственный интеллект тут же развернул передо мной скопированную карту и зеленую стрелочку, наше местоположение и направление, куда движемся. «Теперь посчитай, сколько нам осталось до поворота и моста». В углу карты появились цифры. 3650 плюс-минус 500 метров. «Хм, еще полчаса-час, и мы свернем с дороги. Главное, чтобы смогли перейти мост». Кто знает, как охраняют свои земли изгои. Я бы вообще установил там несколько пулеметных гнезд и устраивал всем желающим пройти жесткий допрос. Но это я. Ладно, разберемся. Слушай, Леката, а ты не знаешь, что дают классовые улучшения? Разные, тут не угадаешь. Например, мой отец получил плюс 20% к физической силе, а дяде Егору, его другу и тоже вольному охотнику, Эдхо дала прибавку выносливости, так что улучшение может быть абсолютно любым. Единственное, что известно, что улучшение напрямую связано с первой мутацией. А второе, поинтересовался я, ну, классовое улучшение. Продолжает развиваться в том же направлении, только эффект слабее. Отцу на второе улучшение потребовалось отдать 5 оранжевых единиц, и он получил плюс 10% к силе. Ну и внешне изменился сильно. А мне он сказал, что изменения тела произошли от первой мутации, вспомнил я. Впрочем, если все взаимосвязано, то Дурмадор сказал правду. «А почему ты так интересуешься?» — спросила девушка. «У тебя же нет класса. Ты же чужак». «Ты не поверишь, но ваша Эдхо предложила мне выбрать класс. Так что я склоняюсь к мысли, что имя тоже можно сменить». «Можно. Только где ты возьмешь 10 красных единиц мутации?» — улыбнулась девушка. «Стоп!» — я резко остановился. «Как это можно сменить? Ну-ка, рассказывай». «Ну, каждый житель зоны А2 может один раз в жизни поменять свое имя. Это справедливо, ведь некоторым не нравится, как его назвали родители», — разъяснила Леката. «Например, мне мое нравится. А вот у нас в поселке одного мальчика назвали Ванючка». «Жестко», — согласился я, но тут же уточнил. «Но вернемся к смене. Можно сделать это самостоятельно? И что еще помимо единиц мутации потребуется?» «Конечно, ты можешь сменить свое имя сам. Просто говоришь, что хочешь сделать это, и все. Как только Эдхо запросит подтверждение, соглашаешься, и все. Подожди». Девушка шагнула вперед и встала передо мной. «У тебя имеются 10 красных единиц мутации?» «Представь себе», — улыбнулся я. «Один из убитых похитителей оказался весьма богатым». «Да он идиот, если таскал с собой такое богатство», — возмутилась Леката. «Есть же артефакты, способные видеть такие вещи. Да они в каждом городе на входе имеются. У нас и за меньшие многие пойдут на убийство». «А ну-ка расскажи насчет этих артефактов», — насторожился я. «Твой отец не называл такие подробности». «Каждый, кто хочет войти в город, попадает под действие артефакта, обычно оранжевого, но в самых больших поселениях красного ранга. Этот артефакт считывает абсолютно всю информацию с вошедшего». «Так, стоп», — прервал я девушку. «То есть, если я имею мутацию красного ранга, артефакт с оранжевым меня не сможет считать? Ну или просветить, как там правильно, не знаю». «Верно», — твердила моя подопечная. «Постой, ты хочешь сказать, что...» «Нет, молчи. Это слишком опасные знания». «Дурмадор, идиот!» — выругался я. «Из-за твоего отца мы чуть не влезли туда, куда не следует, лишив себя множества возможностей. Давай-ка доберемся до убежища и как следует подумаем, как жить дальше. Если все получится, наши планы сильно изменятся. Тая, проложи маршрут до ближайшего убежища». Наконец-то нам выпало остановиться не в кубе с одним входом или лабиринте, а в так называемом оазисе. Каменная стена высотой в добрые 5 метров окружала небольшой сад, в котором росло несколько плодовых деревьев. 4 входа на равном расстоянии друг от друга и уже знакомые лавки вдоль стен. Ну и небольшой водоем в центре. Глядя на него, мне захотелось выругаться. И нахрена мы мучились в ледяной речке, когда можно было помыться и постирать вещи тут? Впрочем, сейчас можно было спокойно отдохнуть и насладиться спелыми фруктами, очень похожими на яблоки. Единственный минус – внутри оазиса нельзя было разводить костер. А еще здесь был смотритель. «Меня зовут Мартин Кракс», — сообщил нам худощавый старик, едва мы вошли через сводчатый проем в стене. Видимо, нас он заметил издали. «Я смотритель оазиса. Порядки здесь следующие. Никого не убивать, ветви деревьев не ломать, не гадить на территории и не мочиться в фонтан. Если пожелаете что-нибудь оставить мне в знак благодарности, буду только рад. Меня зовут Андре Базилевс», — представился я, соединив имя и фамилию в одно слово, — «а мою спутницу — Леката. Скажи, уважаемый Мартин Кракс, где здесь можно поспать, чтобы ни мы, ни нам не мешали?» «Да вон слева вдоль стены. С пятой по восьмую лавку не занято. Располагайтесь. Тогда через 2 часа приглашаем вас к ужину». Я изобразил легкий поклон. «Ну что, раз передо мной хозяин этого оазиса, стоит проявить к нему чуточку уважения». «Благодарю». Смотритель улыбнулся и изобразил легкий поклон. Похоже, мое предложение ему понравилось. «Леката, садись рядом со мной. Охранять будешь», — приказал я. «Мне нужно задействовать улучшение класса и попробовать решить вопрос с именем. Если все получится, будет отлично». Вручив девушке энергетический пистолет, у него наименьшая отдача, я расположился на каменном ложе, от которого исходило приятное тепло, и мысленно пожелал активировать первое улучшение защитника. Секунду ничего не происходило, а затем перед взором вспыхнуло сообщение. «Защитник Андрей Базилевский, ты активировал первое улучшение организма. Потрачена 1 элитная единица мутаций. Запущен выбор улучшений на основе текущего статуса. Ошибка. Невозможно сделать улучшение из-за наложенных ограничений. Ошибка. Нарушен 1 из основных протоколов зоны А2. Поиск альтернативного решения задачи». Мне стало тяжело дышать, и в глазах потемнело. Вот же суки эти творцы хреновы, или как их там. Неужели они не могли предвидеть подобной ситуации? Или... Черт, да эти уроды не создавали зоны. Они такие же паразиты, как и Мао, Дагар, Эдхо и прочие. В том числе и я. И нахождение здесь. Это творцы от страха засунули меня сюда, из-за опасности, что однажды мне удастся добраться до всей этой верхушки и разогнать их. Ну, суки, дайте только разобраться, как выбраться из этой дыры. Я найду вас, если не сдохну прямо сейчас от удушья. К счастью, все обошлось. Темнота рассеялась, я смог вновь вдохнуть полной грудью, а после нескольких вдохов-выдохов окончательно пришел в себя. Едва это произошло, как перед глазами появилось очередное послание. «Защитник Андрей Базилевский. Обнаружено несанкционированное вмешательство уровня Совета Творцов. Запущен протокол обжалования приговора. Сбой. Отсутствует соединение. Запрос отправлен в очередь. Номер очереди 1 триллион 90 миллиардов 432 миллиона 875 тысяч 3. Найдена временная альтернатива. Первое улучшение организма заменено на разблокировку 1 из мутаций. Доступно. Первое. Усиление элитного ранга. Скорость. Пассивная. Первый уровень. Реакция носителя увеличена на 50% от изначальной. Второе. Усиление элитного ранга гибридные жилы. Первый уровень. Возможность мгновенного усиления мышечного каркаса на 50%. Время действия усиления 30 минут. Особые условия. Повторная активация гибридных жил возможна через 1 час. Ключ-активатор Амбал. Ну, держитесь, суки. Вы сами полезли ко мне. Процедил я сквозь зубы, смахивая текст перед глазами. Мне удалось вернуть мою 2-ю мутацию. И пусть она в урезанном состоянии, но я знаю, как ее прокачать. Ничего, вот сейчас сменю имя, и кое-кто, более чем уверен, окончательно потеряет меня. И пусть попробуют отыскать Андрея Базилевского своими силами. Я буду ждать. Сделав из фляжки 2 глотка воды, прислонился спиной к стене и прошептал. «Хочу сменить имя на защитник». Подпространство. Объект Z. Центр контроля над проектами класса А. На огромном во всю стену экране мерцала короткая надпись. «Потеря претендента №1». Эта надпись мигала уже 2 минуты, и сейчас на нее смотрели 2 пар глаз. «Ну и что нам теперь делать?» — наконец спросил один из присутствующих. Все они, называющие себя творцами, были похожи на людей, облаченных в броню золотого цвета. Разве что глаза у всех были необычными, без белков. У кого-то черные, у кого-то серебряные, у 2 вообще полностью белые. Лишь тот, что спросил первым, имел золотые глаза. «Его нужно изолировать. Я с самого начала предупреждал, что будут проблемы», — ответил другой человек с серебряными глазами. «А сейчас мы его устанем искать». «Ну, это ты зря так говоришь», — к обсуждению присоединился Черноглазый. «Предлагаю отправить в зону А2 десяток отрядов ликвидаторов. Сейчас претендент номер один слаб. Нужно всего лишь несколько раз убить его». 10 — это мало», — покачал головой Золотоглазый. «Думаю, стоит отправить всех, что у нас имеются. И пусть действует не только своими силами, а объявит награду среди местных. Например, сотню элитных единиц мутации. И зачищать им придется всех претендентов. Кстати, как поживает наш объект номер два?» «Комфортно», — в голосе Серебряноглазого послышалась усмешка. «Мы его в первый же день взяли под опеку, так что он в безопасности, сыт, и с ним работают лучшие мозгоправы. Уверен, когда это все подойдет к концу, у нас будет послушная марионетка, сознание которой можно будет поместить в любой артефакт. А вот объект номер три утерян, но мы быстро найдем его, тем более с помощью наемников». «Вот и хорошо. Значит, отправляем ликвидаторов и ждем, когда все закончится».